Глава 6. Событие 10. «Почему вы не хотите взять меня с собой? Я могу помочь. Я попадаю белке в глаз со 100 шагов. Вот, подвергнемся нападению белок. Я тебя сразу позову». Александр Ботников. На краю земли. Шпицберген. «Саша?» Анька прижалась к нему чуть менее костлявым, чем раньше, задом. «Нет, помпушкой не стала. Конституция, видимо, такая. Но и с той шкелетиной 5-летней давности не сравнить. Титьки из нулевого размера стали 2-го должно быть. Кох модельером женской одежды не был и разницу в сантиметрах или, может, в сантиметрах кубических не знал. Однако чего-то там выпирало немного. Ну и сзади чего-то отклячивалось». «Саша, чего теперь будет?» Кикимора повернулась к нему. Ночь за окном лунная, и занавесок не задернули. Потому рожицу взволнованную хорошо видно, особенно большущие глаза с золотой радужкой. Ведьмины глаза. Виктор Германович тоже об этом думал. Возможны 3 варианта. Иван Артемьевич Шахматов мог утереться. Ну, сам виноват, чего к чужой девке полез? Второй вариант сомнительный. Потомок Мурзы мог обратиться в полицию. Сашка не великий юрист, тем более в этом времени, но Анна мещанка, не крепостная. И бить мещанок, наверное, это как-то уголовным кодексом преследуется, а дальнейшее было только защитой. А может, все и не так, и бить мещанкам дворян нельзя, терпеть надо. Что-то ведь было про унтер-офицерскую вдову, которая себя высекла. Вспомнить бы, в чем там мораль. А Сашка вообще переборщил, бросив в товарища вилку. Опять же, суд – это суд. У Сашки денег точно больше, и люди есть в Туле, которые за него словечко замолвят. Неясно ничего с этим вариантом. Но с богатым не судись, идиома известная. Третий вариант был самым плохим. Этот потомок Мурзы мог вызвать князя Александра Сергеевича Балаховского на дуэль. На саблях или шпагах вряд ли. Насколько понял Сашка, Шахматов не служил. И не настолько богат, чтобы иметь учителя по фехтованию. Скорее даже беден Иван Артемьевич, несмотря на наличие кареты. У него село Шахматово дворов на 50. Один раз был в том краю Сашка, когда по лесам с бортником своим разыскивал деревья с роями пчел. Село небольшое, церковь деревянная и покосившаяся, черная вся. Река далече. И летом же ехали, так рожь с пшеничкой, хиленькими выглядели. Остается стрельба из пистолей. Плохо, даже еще хуже. Сашка понятия не имел о возможностях соперника. А ну как он фанат стрельбы, как Сильвио в повести Пушкина «Выстрел», палит целыми днями по мухам. Сам Виктор Германович тренировался, хотелось бы больше, но тренировался, словно предчувствуя, что понадобится. Ну и удалось от души пострелять из всяких разных стволов во время учебы в танковом училище в Харькове и после в Афганистане. Там, естественно, оружие другое, но из Макарова Кох выбивал 29 частенько, когда норматив сдавали по поясной «мишень номер 7» или ростовой фигуре «мишень номер 8» при ночных стрельбах, а иногда и все 30 из 30. Плохо не то, что стреляет он там хуже или лучше Шахматова, а то, что самый дрянной стрелок раз в жизни случайно, целясь в голову, попадет в пузо. 20-миллиметровая пуля проделает в куче кишок и желудке дырку и генуг-гегенубер. Перитонит и смерть в страшных муках. Очень бы не хотелось Коху вот так из-за весельчака этого пьяного умирать. «Подождем, спи давай». «Я не знаю, как вышло. Он сначала меня за зад ущипнул, потом шлепнул, а там и вовсе под подол полез. Я только тебе разрешаю туда лазать». «Смешно. Спи, чудо лесное». Сашка рукой прикрыл золотые глаза. «Не, я теперь не усну». «Сексотерапия?» «Ахальник, любовь это». Кикимора поцеловала его со всей силы, прижавшись губами. «Пришлось отвечать». Ну а дальше по стандартному варианту. Любила Анька верхом поскакать. Жили они долго и счастливо. Ну а чего, скоро 4 года с половиной совместной жизни. Счастливо. Анька иногда спрашивала, почему у них детей нет. Что и Виктор Германович мог сказать. что у даунов, кажется, не бывает детей. Нет, он не специалист. Бывают у них дети или нет, он понятия не имеет. Может, в ванне дело? Застудилась там в лесу, в землянке, или по какой другой причине? А может, у него чего, кроме дебилизма, проблемное? Если честно, то Сашка даже рад был, что у них нет детей. А если да, он тоже родится? Это в этого княжича вселился чужой разум и путем многолетних тренировок почти привел тело и разум в порядок. Только круглая мордочка осталась монгольская. И вот эти иногда настигающие его приволнения помутнения рассудка. Так это попаданец. А его там сын или дочь так и будет всю жизнь ходить, косолапя и слюни пускать. А мычать еще чего, не членораздельное. Зачем ему такое счастье? Может родиться нормальный ребенок? Не знал Кох. И лучше не узнавать. Нет, и хорошо. А вот Анька иногда страдала. Ее понять можно. Девке 23 года, 4,5 года, каждую почти ночь скачет на дурне. И ничего. Замыкалась кикимора время от времени и плакала в уголке или ночью в подушку, вздрагивая худенькими плечиками. «Ты же травница, попьем каких травок и помолимся, и даст Бог, будет тебе ребеночек», — утешал, прижимая к себе кикимору Сашка. Девку жалко, слов нет. Просто не понимает она 100%, что ребенок даун, которого стыдиться надо, а не гордиться, им больше горя, чем радости принесет. Наконец Анька уснула, а Кох лег на спину и стал придумывать способы избежать дуэли, если этот идиот его вызовет, очухавшись. Всегда можно отказаться. Да, будут трусом соседи называть и отворачиваться, встретившись. Но Виктору это фиолетово. В принципе, можно будет через пару-тройку лет продать все три села и купить имение где в Малороссии. Там тепло, не нужно думать, вымерзнет абрикос или нет. И не надо районировать кукурузу. Она там точно вырастет, а урожай подсолнечника на донецких черноземах и южном солнце будет раза в два выше. И яблони туда можно завести, крупноплодные, из Польши и Чехии. Одни плюсы. Да, или не фиолетово. Всю жизнь ходить трусом. Эх, дурень, предлагала же Анна ему отвар дать специальный. Чего выеживался? Точно дурень.